Глава 6. Не заезжая в следственный комитет, Наполеонов отправился, как он надеялся, к неутешно горюющему любовнику Лидии Ильиничны Реваковой, Виталию Евгеньевичу Кукушкину. Квартиру Виталика он нашел сразу, консьержа в этом доме, хоть и недавно построенном, не было. Поэтому чинить препятствия следователю было некому. За дверью квартиры гремела громкая музыка, но дверь Наполеонову никто не открыл. Ни после первого звонка, ни после второго. «Чёрте что!» Выругался Наполеонов и стал наяривать по двери кулаком. Наконец она открылась. На пороге стояло создание, похожее одновременно на рождественского ангела с картинки позапрошлого века и гимназиста, прогуливающего занятия. У создания было капризное фарфоровое личико, голубые широко распахнутые глаза, слегка вздернутый нос и мягкий овальный подбородок. Разглядывающему его одежду Наполеонову невольно пришло на ум, как Дэнди лондонский одет. «Тьфу ты!» «Вы чего хулиганите?» – спросила создание и пригрозила. «Я сейчас полицию вызову. Не стоит утруждаться», – ответил Наполеонов. «Полиция уже здесь». Он развернул свое удостоверение. «Но я вас не вызывал». Голубые глаза распахнулись еще шире, хотя до этого Наполеонову казалось, что это невозможно. «Вот видите», – сказал следователь. «Вы не успели подумать, а мы уже здесь». «Да, вы Виталий Евгеньевич Кукушкин?» «Вообще-то да. Но я не понимаю». На лице Кукушкина отразились мыслительные попытки осознать суть происходящего. «Вы кто? Я же показал вам свое удостоверение». «Показали. Но что вам от меня нужно?» «Пройдем?» «Куда?» «Пока в вашу квартиру». «Это ведь ваша квартира?» «Моя. Вам ее подарила Лидия Ильинична Ревакова?» «Да». На лице Кукушкина отразилось недоумение. «Но откуда вы знаете?» «Я вообще много чего знаю», — ответил следователь и аккуратно втолкнул Кукушкина в прихожую. «Показывайте, куда у вас тут можно пройти?» «Я не хочу», – заупрямился парень. «Виталий Евгеньевич, почему вы сейчас не с Лидией Ильиничной? Вам-то какое дело?» – попробовал возмутиться Кукушкин. «Раз спрашиваю, значит, есть дело», – сурово проговорил Наполеонов. Кукушкин нахмурился и ответил. «Лида сказала, чтобы я пока посидел у себя, а когда я ей понадоблюсь, она позвонит. Вот я сижу и скучаю, жду». Он картинно развел руками. «Так вот, я пришел сказать вам, что вашему ожиданию пришел конец». «Что вы имеете в виду?» — испуганно спросил Виталий. «В каком смысле конец? Вы что, хотите сказать, что Лида дает мне отставку? Но этого просто не может быть». «Не может», — согласился следователь. «Вот видите», — облегченно вырвалось у Кукушкина. Наполеонов посмотрел прямо в голубые глаза и проговорил. «Ваша любовница не может дать вам отставку при всем желании. Не понимаю, где Лида?» «В морге. Разве вы не знаете?» «Я ничего не знаю», — пролепетал Кукушкин и взвизгнул. «Что за страшные вещи вы говорите? Зачем вы запугиваете меня? Где Лида?» «Я же вам русским языком сказал. Лидия Ильинична Ревакова в морге». «Что она там делает?» — выпучил Виталий свои голубые глаза. «Лежит», — пожал плечами Наполеонов. «Отдыхает». Виталий быстро-быстро задышал, прежде чем закричать во всю мощь. «Вы лжете!» «Нет. Она зарублена топором. Вот, полюбуйтесь». Наполеонов подсунул под самый нос Кукушкина фотографию убитой и спросил зловещим голосом. «Не ваших ли это рук дело?» «Нет!» — закричал парень в ужасе, отталкивая его руку. «У вас был мотив», — проговорил Наполеонов. «Какой еще мотив?» Голос Кукушкина снова сорвался на визг. «Ваша любовница оставила вам все свое имущество, деньги и фирму. Вы ведь знали об этом?» «Знал. Конечно, знал. Как я мог не знать, если она сама мне об этом сказала?» «Вот видите? Но мне не нужна ее фирма». «Не нужна только фирма. А все остальное, значит, нужно?» «Я ничего такого не говорил», — пошел на попятную Кукушкин. «И все-таки согласитесь, вы заинтересованное лицо», — продолжал нажимать на сожителя процентщицы следователь. «Нет-нет, вы ошибаетесь! Ее убил кто-то из разоренных фортуной, а я тут абсолютно ни при чем!» «Ага», — усмехнулся Наполеонов. «Чисто, как и дитя!» Кукушкин быстро-быстро закивал, соглашаясь со следователем. «Вы знали, чем зарабатывала деньги Ревакова?» «Конечно, знал! Лида никогда этого от меня не скрывала!» — не стал отпираться Кукушкин. «И вас все устраивало?» «Я не лез в ее дела. По принципу «меньше знаешь, крепче спишь»? Если хотите, то да. И вас никогда не мучило то, что коллекторы по требованию вашей любовницы изводили людей, вытягивая из них жилы?» Я уже сказал вам, что не лез в ее дела. Вы знакомы с сотрудниками коллекторской конторы? Деньги на бочку. Нет, я не знаком с ними. Вы совсем недавно говорили, что у вашей любовницы не было от вас тайн. Напомнил следователь. Говорил. Но о коллекторах Лида со мной не говорила. Я человек впечатлительный. У меня тонкая нервная система. И Лида берегла мои нервы. «Вы что же, художник или музыкант?» Спросил, не скрывая сарказма, Наполеонов. «Почему сразу художник или музыкант?» Обиженно переспросил Кукушкин. «Так это у творческих людей тонкая нервная система. А у вас-то она с какого перепуга? Она у меня врожденная. О своем бывшем муже Ревакова тоже с вами не говорила в целях сбережения вашей нервной системы?» Насмешливо спросил следователь. «О каком еще муже?» «Выходит, вы не знали, что у Лидии Ильиничны был муж?» «Да знал, знал. Был когда-то. Ну и что?» «Ничего. А дети?» «Был сын. Но он давно ушел из дома и как в воду канул». «Так говорила Лида. Вас это тоже устраивало?» «Я никогда не думал ни о ее бывшем муже, ни о детях. Принял к сведению и все. Какое дело мне до них? Тем более бывших. Насколько мне известно, бывших детей не бывает». Вскользь заметил следователь. «Раз его не было в сегодняшней жизни Лиды, значит, бывает. Тем более, что он сам ушел. Вы могли опасаться того, что сын вашей любовницы объявится и заявит свои права. Так она же завещание на меня написала. Предъявить он теперь ничего не может». В голосе Кукушкина прозвучала торжествующая насмешка. «Вы верно заметили про теперь?» «Что вы хотите сказать?» – насторожился Кукушкин. «То, что теперь, после своей смерти, ваша любовница не сможет изменить завещание». «Она и не собиралась его менять. Наверняка знать этого вы не могли. Поэтому, чтобы не полагаться на авось, избавились от Реваковой». «Да что вы такое говорите?» – возмущенно проговорил Виталий. «Посмотрите на мои руки!» – он резко вытянул руки навстречу Наполеонову. «Разве такими руками можно кого-нибудь убить?» «Руки как руки», – пробурчал Наполеонов. «Вы, гражданин Кукушкин, задержаны». «Что значит задержан? За что?» «Пока по подозрению в убийстве Реваковой. А там будем разбираться». «Но я не убивал ее». «Не убивали, отпустим». Бесстрастно проговорил Наполеонов и защелкнул наручники на руках Кукушкина, забывшего их опустить. «Подождите! Хотите сказать, что у вас есть алиби?» «Нет», — помотал головой Кукушкин. «Тогда что? Я же не знаю, когда именно убили Лиду». «Ночью 2 дня назад. Где вы были в это время?» «Дома. Я спал. Кто это может подтвердить?» «Вы издеваетесь?» «Конечно, никто!» «Мне очень жаль!» Не моргнув глазом, солгал Наполеонов. «Идемте!» «Я не хочу!» – захныкал Кукушкин. «Хочу, не хочу! Прямо как малый ребенок! Идите, идите!» Следователь подтолкнул Кукушкина к выходу. Спросил. «Где ключи?» «Там!» «Где там?» Наполеонов окинул взглядом поверхность тумбочки, увидел ключи, взял их и, вытолкнув хозяина за порог, закрыл дверь. Припроводив задержанного в камеру временного содержания, следователь решил для очистки совести заняться коллекторами. Хоть он ни на йоту не верил, что коллекторы могли порешить человека, дававшего им работу. «Так, где обитают этих заплечных дел мастера?» Пробормотал он себе под нос. Адрес и телефон коллекторской конторы «Деньги на бочку» ему предоставила Любава Залесская, которая, в свою очередь, получила их от Нины Уховертовой, заместительницы Реваковой. «Если кто-то убил Ревакову, мстя ей за вымогательскую деятельность фирмы, — подумал следователь, — то могут убить и Уховертову. Вот незадача. Но не выделять же ей охрану. У государства на это лишних денег нет». Он с полминуты постоял в раздумье, а потом решил. «Сама виновата. Не надо было устраиваться в такую фирму. Так что пусть сама и выпутывается». Эта мысль его успокоила, и он заторопился к заплечных дел мастерам в контору «Деньги на бочку». В местном отделении полиции Наполеонов вызвонил участкового и прихватил его с собой. Трудно описать изумление следователя, когда, прибыв на место, он потребовал находящихся там мужчин назвать свои фамилии. «Заплечный и Мастерков». Ухмыльнулись они в ответ на его требования. «Это что, у вас такой черный юмор?» – сердито спросил следователь. «Обижаете, начальник!» Сделали они вид, что на самом деле обиделись. «Когда мы видим вас, нам сразу становится не до шуток». «Предположим, я вижу вас обоих в первый раз. Следовательно, и вы меня тоже». «Мы имели в виду не вас лично, а вашу контору». «Контору?» – рявкнул Наполеонов. «Поговорите у меня еще! Документы!» «Мы чё? Мы ничего!» Пожали они плечами и отдали ему свои паспорта. «Посадить бы вас обоих лет на 25!» Пробурчал Наполеонов, обнаружив к своему полному недовольствию то, что коллекторы не солгали и назвали свои подлинные фамилии. «Бог шельму заранее метит», — подумал он, чтобы успокоиться. «За что, начальник?» Тем временем решились подать голос у Мастерков и Заплечный. «Мы официально зарегистрированы и просто выполняем свою работу. Калечите людей!» «Никого мы не калечим!» Обиженно засопел один из них. «Ага!» С нескрываемым сарказмом проговорил Наполеонов. «Вы пылинки со всех так называемых клиентов сдуваете!» «А что? И сдуваем!» Ответил другой. «Нам приказано не калечить их, а получать с них долги, которые эти недобросовестные должники отдавать не хотят!» Добавил другой. «Разве это хорошо?» «Это очень нехорошо, начальник!» Присоединил свой голос осуждения к голосу коллеги первый. «При таких грабительских процентах, которые устанавливают фирмы легких и быстрых денег, на хозяев которых вы горбатитесь, не покладая рук, даже оставшись без штанов, долг отдать на грани фантастики». «Так об этом заранее думать надо», — хитро ухмыльнулся Мастерков. «А мы тут абсолютно ни при чем», — натянул на лицо, которое про себя следователь не называл иначе как рожей, маску невинности Заплечный. «Хватит тут передо мной своего дивили разыгрывать», — прикрикнул следователь. «Давайте списки!» «Какие еще списки?» С выражением полного непонимания протянул Мастерков. «Он сейчас еще от нас пароли и явки затребует!» Решил съязвить Заплечный. «Вы нам бумагу покажите!» Просипел Мастерков. Наполеонов потряс перед ними специально заранее заготовленным ордером и спросил. «В кутузку захотели?» «Никак нет, начальник! Вы только скажите, какие вам списки нужны! А мы, чтобы угодить вам, расстараемся!» «В лепешку расшибемся!» – добавил другой. «Паразиты!» – подумал про себя Наполеонов, а вслух сказал. «В списке должников фортуны, из которых вы выбивали долги пытками и запугиваниями!» «Да ради бога, дадим мы вам списки должников, но никого мы не пытали!» «Только запугивали?» – спросил следователь. «Если только самую малость!» – нехотя признался Заплечный. «Приведи понятых», – велел следователь молоденькому участковому, все это время молча стоявшему поодаль. Закончив осмотр и взяв списки, Наполеонов сказал. «Так, контора ваша закрывается». «Без суда и следствия?» – завопили в один голос Мастерков и Заплечный. «А вы, значит, хотите следствие и суд?» – спросил елейным голосом Наполеонов. При этом взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Да закроемся мы, закроемся!» – поспешил согласиться Мастерков. «Но только до выяснения истины!» – почти шепотом добавил Заплечный. «Я тебе покажу истину в полном формате!» – пригрозил услышавший его шепот следователь и, хлопнув дверью, ушел. За ним следом вышли понятые и участковый. Догнав следователя, он спросил. «А что с этими делать будем?» – кивнул он назад. «Сделать чего-либо с ними мы пока не можем!» С явным сожалением в голосе проговорил Наполеонов. «Пока», – зацепился за обнадеживающее слово участковый. Следователь кивнул, подумав про себя молодой еще, хотя сам недалеко опередил его в плане возраста, и, хлопнув участкового по плечу, проговорил по-дружески. «Бывай, лейтенант!» Вернувшись к себе, он вызвал оперативников и озадачил их изучением списка и выявлением людей, пострадавших от действий коллекторской конторы «Деньги на бочку». Сам же он, пока оперативники ищут пострадавших от деяний Заплечных дел мастеров, решил устроить себе небольшой отдых. А что, имеет право. Тем более, что подозреваемый у него есть. Если отпадет месть кого-то из обиженных коллекторами по наводке Рывакиной, то кроме фарфороликого Виталика Кукушкина, убивать Лидию Ильиничну просто было некому. Так думал следователь, собираясь провести приятный вечер в доме своей подруги Мирославы Волгиной. Для того, чтобы его там не кормили одной травой, в смысле салатами и другими прелестями разнотравья, он позвонил Морису Миндаугасу, помощнику Мирославы, и заверил его в том, что вечером будет гостевать у них.